23. Об утопшем, спасенном по молитвам святого. В 7152-м, 1644 году шло по реке Волге вверх от Астрахани судно купца Надии Святешникова. И на том судне был приказчик по имени Одинец. Когда подошли к устью Казанки, внезапно с судна свалился человек в Волгу и сразу утонул, потому что был одержим лихорадкой и весьма немощен. Люди, бывшие при этом, закричали, некоторые бросились в небольшую лодку и стали искать его, но не нашли. Решив, что он утонул, они возвратились на большое судно, на сад, который тянули на канате. Проходя то место, как это обычно делают на завознях, лодках для завода якоря. Когда человек тот погрузился под воду, словно бы по некоему промыслу Божию, поднялся сильный ветер. На насаде подняли парус и быстро пошли своим путем. Между тем несчастный, находясь на дне реки, мысленно призывал Бога на помощь. Внезапно видит он светообразного инока, украшенного сединами. Взяв утонувшего за руку, инок вывел его из воды и поставил на берегу реки, на суше. Спасенный, думая, что это Николай Чудотворец, так и называл его, но святой сказал: «Нет, я из Троицкого монастыря, Сергий мое имя». И он, услышав это, припал к ногам преподобного, орошая землю слезами, а святой Сергий в это время стал невидим. Поднявшись, человек тот возблагодарил Бога и чудотворца Сергия, потому что был спасен из воды, да к тому же и от болезни исцелился. От Казани он пошел пешком, не догнав свой насад, и пришел в Нижний Новгород. А насад в это время находился у пристани, и ярыжные брали с приказчика плату по уговору. И вот утонувший предстал перед приказчиком и своими товарищами. Увидев его, все удивлялись, что ему удалось спастись, ведь все видели, как он утонул. И тогда он поведал о явлении преподобного чудотворца Сергия, как тот вывел его на берег и к тому же даровал ему исцеление от болезни. Слушая его рассказ, все благодарили Бога и преподобного Сергия, чудотворца, и, посоветовавшись между собой, дали ему достойную плату за его труды, говоря так: «Хотя и взяли на его место другого человека, но следует дать ему за то, что Бог изволил показать на нем святую милость, и чудотворец Сергий спас его от болезни и от воды. А нам, — сказали они, — в то время Бог даровал ветер для парусов по молитвам преподобного Сергия, так что мы, идя на судне, пребывали в покое и не устали, и это тоже дело промысла Божия». Рассказал же об этом чуде инок Дионисий по прозванию Берягин.